«Ну, если так, делать нечего», — отвечал государь. «Я хотел тебе сделать подарок. Возьми ее себе». «Вообразите себе рожу старого скряги!» Именины государя, дамы, представлялись в русском платье. На это некоторые смотрят, как на торжество. Скобелев без руки сказал княгине в «Ой, я отдал бы последние 3 пальца для такого торжества». В сначала не могла его понять. Второй знаменитый путешественник был тоже в некотором смысле Промифей наших дней. Только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным в послании к Лукуллу, был министр народного просвещения, еще не граф, Уваров. Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал настоящий сиделец за прилавком просвещения. Он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы, или лучше начало. При Александре он писал либеральные брошюрки по-французски. Потом переписывался с Гёте по-немецки о греческих предметах. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии 4-го столетия, на что Кочановский ему заметил, что тогда впору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то, что песнопеть о самофракийских богах и самодержавном милосердии. Вроде патента он носил в кармане письмо от Гёте, в котором Гёте ему сделал прекурьезнейший комплимент, говоря: «Напрасно извиняетесь вы в вашем слоге. Вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть. Вы забыли немецкую грамматику». Независимо от душевных недостатков, ростовцев был еще и заика. Это послужило поводом к забавным столкновениям. Однажды отец пришел просить о помещении сына в корпус. На беду он был также заика. Выходит ростовцев прямо к нему: «Что вам угодно?» Тот страшно обиделся. Заикнулся, кривился, покраснел, как рак. Наконец выстрелил: «Ничего!» И вышел в бешенстве из комнаты. В другой раз служащий по армейскому просвещению офицер пришел просить о награждении, но ростовцев не находил возможным исполнить его желание. «Нет, почтеннейший, этого нельзя, государь не согласится». «Помилуйте, ваше превосходительство, вам стоит только заикнуться». «Пошел вон!» — загремел ростовцев в бешенстве. Выходя из театра после представления новой русской комедии, чуть ли не за Госкина, в которой табакерка играла важную роль, Блудов сказал: «В этой комедии более табаку, нежели соли». Ему же однажды передали, что какой-то сановник худо о нем отозвался, говоря, что он при случае готов продать Россию. «Скажите ему, что если бы вся Россия исключительно была наполнена людьми на него похожими, я не только продал, но и даром отдал бы ее». Воскомерие Борятинского, более чем воскомерие, чванливость, не имело границ. В другом человеке, имевшем более обширное влияние не только на дела русские, но и на политику всего мира, и занимавшем еще большее положение в свете, чем Борятинский, в канцлере, князе Александре Михайловиче Горчакове, это чувство было развито до мелочности, до последних пределов. Однажды, во время последней турецкой войны в Бухаресте, я зашел к нему вечером. Разговор коснулся бывшей в течение дня духовной процессии, причем канцлер заметил, что митрополит приказал шествию пройти мимо дома, занимаемого князем, и остановить на время перед ним раку, вмещавшую в себе мощи блаженного Дмитрия. «Ваша светлость!» — невольно вскрикнул я. «Так уж не вы к мощам, а мощи к вам прикладываются!»